обворожающего глаз. Сие шепнувшее душе воспоминания о милом, радостном и скорбном старины, сие сходящая святыня с вышины, сие присутствие Создателя в создании. Какой для них язык? Горе душа летит, все необъятное виден вздох теснится, и лишь молчание понятно. Значит, чего невыразимо так возьмется? Чего невыразимо? Но то, что слито сей блестящей красотою, все присутствия Создателя в создании. Это что такое? Создатель у нас кто? Бог. Так. Что вы говорите? Собственно говоря, творенность, красота. Она не просто одухотворенность, она божественная, да? А ее божественное происхождение этой самой красоты, да? То есть, по сути дела, абсолютно религиозное переживание мира, когда человеческое сознание убеждено в том, что в мире природном явил себя Бог. Да, он явил себя в этом природном мире. И этот природный мир не просто живой, он одухотворенный, вы в этом абсолютно правы, да? Это ощущение того, что за этим миром природы стоит некая живая душа, с которой человек способен вступить в контакт. Я не знаю, сколько вы знаете это переживание по себе, насколько это психологическому опыту вам открыто. Ну, это, в общем, не то чтобы сокровенные вещи. Я не знаю, это ощущение того, что если не возьмешь гриб, то тебе лес другого не даст. Знаете это, да? Вот ты пропустил его, и точно знаешь, ты же побрезговал, да? Но и другого-то не будет. И ты это, в этот момент, да, ты потом уже рационально включись, но в этот момент ты это переживаешь, значит, ты тут же превращаешься в религиозного человека, который верит, да, что есть некое сознание за этими там, тварями лесными, за этим растительным рядом, которое каким-то образом ты с ним вступаешь в контакт. Я не знаю, это может быть в лесу, это может быть, там, не знаю, этот морской берег, когда вот это ощущение возникает диалога с волной, когда спрашиваешь, тебе отвечают. Ну, мне трудно это передать, я не Жуковский, это он выразил, мне это выразить очень трудно. Но я думаю, что очень мало психологических атеистов, на самом деле, их очень мало. Вот людей, которые, как Базаров, убежден, что мы живем в мире мертвых предметов, да, что природа — это мертвые предметы и больше ничего, психологически — это единицы. Психологически, как правило, человек готов к религиозному восприятию мира. Это абсолютно неконфессионально. Но ощущение того, что за природным миром есть некое духовное сознание, которое с тобою говорит, это то, о чем говорит Жуковский. И это начало, самая элементарная база для религиозности. Понимаете, для того, чтобы поверить, что мир не есть скопище мертвых предметов. Но я думаю, что всякий человек, живущий в Петербурге, точно знает, что у этого душа есть. Вот это совершенно точно. Это уже там не леса, не грибы, да, это другое. Но здесь есть гений места, вот он есть. Это душа этого города, она безусловно есть. И я не знаю, вот это ощущение контакта с тем, что есть петербургская душа, думаю, что все вы это так или иначе знаете, это можно не рассказывать. Это выразить действительно мучительно трудно. Но по парадоксу этих текстов Жуковский задал тему этого стихотворения как невыразимое, и самим текстом его выразил. Понимаете, это как утюгчиво, да, селен делает. Ну, молчи. Ну, так что ты говоришь-то тогда, да? Ты молчай, дальше идет текст, который есть говорение, да, который выражает необходимость молчать в слове. Да, вот как бы парадокс этого текста и Жуковского, и Тютчева именно в этом. Он провозгласил это невыразимо. И в результате выразил невыразимость этого самого переживания. Психологически абсолютно точно. Значит, соответственно, что в мире Жуковского возникает вот этот удивительный совершенно пейзаж, который неотделим от сознания воспринимающего человека, которому обязана вся последующая русская лирика. Трудно представить сейчас себе в лирике пейзажное описание, которое лишено вот этого самого воспринимающего сознания, да, как бы объективно. Оно всегда пропущено через субъект восприятия и стало лирическим законом. Только мы не очень понимаем, что это делает одним из первых именно Жуковский. Ребят, я вас отсылаю еще к одному такому тексту, который называется «На картину Ее Величества». Герцогиня Вюртембергская, по-моему. Ну, на кончину они обычно его так называют сейчас. что вы не набрали на заглавие, у меня просто времени нет, и надо, хотелось бы еще поговорить. Да, «Докончина Ее Величества королевы Виртембергской», это 19-й год, это очень характерно для Жуковского текста, это огромный текст, который к тому же, когда он его издавал, он был, к нему были предпосланы огромные прозаические примечания Жуковского. Это очень большая потеря для царской семьи, умирает близкий человек в царской семье, да, вот это самое, королева Виртембергская, которая из семьи Романовых, и узнает семья Романовых об этой смерти. Да? Значит, при этом совершенно не важно, что это царская семья или царская семья, это все не имеет никакого значения. Это переживание смерти человека. Да, вот тема какая. Это столкновение непосредственное человека со смертью. Причем смертью близкого, дорогого, любимого и очень молодого человека. Потому что эта женщина умерла очень молодой. Значит, это неожиданное, да, как бы неправильное, несвоевременное, страшная смерть, которая абсолютно разрушает на какой-то момент вот эту картину такого уверенности в том, что сила проведения права, да, в том, что благ зиждителя закон, как он скажет в Светлане, вот в этом. Я бы очень не хотела, чтобы вы, после особенно моей лекции о Жуковском, представляли его себе как такого дидактика, который точно знает, что такое хорошо, что такое плохо. У него есть такое раннее стихотворение «Человек», где вот эта дидактика явлена в точном смысле этого слова. Да? Вот брань твоим страстям. Плохо себя видишь. А надо так и так. Да? И больше ничего. И это как бы такой тон прокурора, который знает истину. На самом деле, лирика Жуковского именно в рамках вот этой вот темы, да, трагедии человеческой жизни, его смертности, ее конечность и вера, она начинает тот путь, который будет продолжаться Достоевский. Да, вот это верующее сознание, которое при этом ни в коей мере не упрощает того, что есть трагедия человеческой жизни. Как бы каждый раз, в каждом тексте он приходит к этому осознанию того, что все закономерно, подчинено некой высшей Божьей воле, о том, что несчастье нам учитель, а не враг, это цитата из этого самого стихотворения «На кончину Ее Величества», да? Он приходит это путем мучительнейших переживаний. И вот эта мука, рефлексирующего на эту тему сознания, это и есть, по сути дела, такая поэтическая кредо Жуковского. И в этом смысле он начинает эту вот огромную тему русской литературы. Да, вера и страдания. Вера и смерть, вера и преступление, да, вот как бы, что такое есть человек, и где добро, и как выбрать между ними. И это все очень непросто, он как бы совсем не то, что он носитель истины, да, который точно знает, как надо и как не надо. Ну вот, значит, понятно, что если мы с вами будем говорить о лирике Жуковского в рамках вот этих самых направленческих категорий, то мы здесь романтизм никакого не увидим. Ну нету его тут, нету. Да, и есть две мили, да, безусловно. Но тем не менее, если туманно об этом судить, то, конечно, это сознание остается в рамках сентименталистского сознания. Именно в силу характера того идеала, который, оказывается, обретаем вот здесь, в этой самой земной реальности, в другой плоти, да, попытался он это объяснить. Жуковский был наиболее популярен, прежде всего, как автор своих баллад. Значит, и не случайно именно из этих самых балладных текстов Жуковского все они понабрали себе этих самых псевдонимов там Розанеса. Значит, баллады Жуковского очень связаны с теми изменениями в эстетике мировой, европейской эстетики, которые связаны с трудами Шенбурга. Это такой философ, эстетик, опять же, который говорит об изменениях в представлениях вкусов читательских прежде всего и какой-то переориентации нормы читательского представления. Вот не случайно именно о Жуковском один из его современников Виды говорил: не знаю, испортил ли он наш вкус, но изменил его совершенно точно. Значит, с чем связана вот эта порча вкуса русской публики, которую предпринимает Жуковский? Дело в том, что в русской эстетике до Жуковского, до его баллад, чудесное и высокое в литературе были несовместимы. Русские переводили Макбета и выбрасывали сцену с ведьмами, потому что нечего этим ведьмам трагедии делать. Понимаете, невозможно, несовместимо, абсолютно. Значит, Жуковский создает...